«Юлия» или «Новая Элоиза» — сентиментальная история двух влюбленных, создан под влиянием бульварных романов Ричардсона. Он наполнен философскими рассуждениями о высоконравственной любви. В наше время читать его невозможно как из-за стиля изложения, так и из-за содержания. Но сразу же после появления «Новая Элоиза» имела ошеломляющий успех. Дамы зачитывались романом Руссо до слез и обмороков. Такой же успех сопутствовал и роману о воспитании «Эмиль». Парижский парламент постановил сжечь оба романа, а автора заключить в тюрьму. Принц Конти передал герцогине Люксембургской об угрозе отшельнику, обитавшему в ее парке. Герцогиня уговаривала Руссо уехать, но он не торопился. По-видимому, он хотел попасть в Бастилию, чтобы сравняться славою с Вольтером. Когда герцогиня Люксембургская все-таки выпроводила его из имения, он встретил на дороге посланных за ним судебных приставов. Но слава Руссо была уже так велика, что они только раскланялись с ним и сделали вид, что не узнали его. Руссо хотел обосноваться в Швейцарии. Правительство Женевы, как и парижский парламент, приняло решение о сожжении его романов и философских трактатов. Тогда Руссо обосновался в местечке Матье, расположенном на территории, принадлежавшей прусскому королю. Он подружился с крестьянами, пел романсы деревенским девушкам, бродил по горам в специально сшитых шароварах и меховой шапке. Но потом Руссо поссорился с местным пастором, и крестьяне забросали его дом камнями. После этого он принял приглашение английского философа Юма и уехал в Англию. В Англии психическое расстройство, которому Руссо был подвержен, по-видимому, с детства, стало очевидным. Он обвинил Юма в том, что тот хочет сделать его посмешищем английских газет, и сбежал от него. Уехав из Англии, Руссо долгое время скитался от одного вельможа к другому, всех подозревая в желании погубить его. Главой заговора против себя он считал герцога Шуазеля, который, по его мнению, приказал завоевать остров Корсику только для того, чтобы корсиканцы не пригласили к себе Руссо в качестве законодателя. Встревоженный тем, что в печати появился памфлет, в котором описывалось его прошлое, Руссо объявил, что сам готов покаяться, рассказав о себе всю правду. Так появилась его исповедь. В ней он попытался описать свои самые постыдные поступки, но потом сбился на обвинения своих недругов, настоящих и вымышленных. Здоровье Руссо с каждым годом ухудшалось. Маркиз де Шерарден увез его к себе в поместье Эрменонвиль. Руссо просил похоронить его в парке Эрменонвиля на острове Ив, посередине озера, где он провел несколько последних месяцев и умер на руках жены. Остров Ив и поместье маркиза де Шерардена стало местом паломничества. Толпы поклонников стекались к могиле своего кумира, который, по их мнению, всю жизнь боролся за свободу народов и пал жертвою жестокой тирании. Во время Французской революции тело Руссо перевезли в Париж, в Пантеон, в тот же день, когда состоялось перезахоронение Вольтера. 20 лет спустя его останки похитили и бросили в яму с известью. Наибольшее воздействие на умы людей и на ход истории оказал трактат Руссо «Общественный договор». Как и все его произведения, он написан безо всяких доказательств, вопреки логике и здравому смыслу. Но с большой силой чувств, что во многом и обеспечило этому сочинению успех у многочисленных последователей, не изучавших или не сумевших понять историю права. «Общественный договор» Руссо начинается знаменитыми словами, ставшими крылатой фразой. «Человек рождается свободным, а между тем всюду он в оковах». Руссо ставит перед собой задачу вернуть к свободе погрязшее в неправде общество. Он утверждает, что люди, объединившиеся в государство, как бы заключили общественный договор и должны жить согласно этому договору. Только народ имеет право принимать решения в государстве, так как только он носитель закона. Принятие любого решения происходит путем подсчета голосов. При голосовании все члены общества равны, независимо от богатства, званий, профессий и ума. Воля большинства становится общей волей. Те, кто не согласны с ней, принуждаются силой или изгоняются. А те, кто, признав общую волю, ведут себя по-другому, подвергаются смертной казни, как преступники. Принципы общественного договора были воплощены в жизнь во время Французской революции. Большинство ее знаменитых деятелей, Марат, Робеспьер, Сен-Жюст, в молодости зачитывались Руссо, считали его своим духовным наставником. Голосуя в конвенте, они считали, что выражают волю народа и действуют так, как учил Руссо. Идеи Руссо лежат в основе всех революций. Но кроме того, он создал то настроение, которое подготавливает революцию. Он воспевал народ, обличал тех, кто стоит у власти, всех знатных и богатых, которые, по его мнению, отступили от общественного договора, потому что правят, не спрашивая у народа ни разрешения, ни одобрения. А раз так, народ имеет право свергнуть и уничтожить их. Декларация прав человека, провозглашенная в Америке, а потом после революции во Франции, опирается на общественный договор Руссо. Наполеон говорил, что если бы не было Руссо, не было бы и Великой Французской революции. Один из биографов Руссо называл его основателем современной демократии и писал, что он как будто из могилы продиктовал человечеству Декларацию прав и свобод человека. Другой биограф дал Руссо на удивление точную и краткую характеристику, построив ее на взаимоисключающих противоречиях. Он написал, что Руссо, не имея почти никакого образования, прослыл самым великим ученым. Не отличаясь даже простым здравомыслием, почитался мудрецом. Оставаясь всегда себелюбивым, неблагодарным эгоистом, стал благодетелем рода человеческого. Не имея литературного таланта, создал романы, которыми зачитывалась вся Европа. Отдавая своих детей в сиротские дома, создал теорию воспитания. Изменяя жене и сквозь пальцы, глядя на ее измены, рассказывал всему миру о возвышенной любви. Обидчивый и злопамятный, перессорившийся со своими друзьями, стал символом искренности, сердечности и душевной нежности. Робкий и несмелый, и в то же время тщеславный, он обнажил свои пороки перед людьми. Всю жизнь прославлял независимость и жил за чужой счет. Поносил знатных и богатых, находясь на их содержании. Писал о вреде наук и искусства и занимался только ими. Мечтал о хижинах и обитал во дворцах или дворцовых парках. Влюблялся в великосветских дам и женился на полуграмотной служанке.